Расчленяющая окраска. Окраска многих животных представляет собой сочетание контрастных по цвету пятен и полос, которые не соответствуют форме животного, но по тону и рисунку сливаются с окружающим фоном. Такая окраска как бы расчленяет тело животного, отсюда ее название. Расчленяющую окраску имеют зебры и жирафы. Их полосатые и пятнистые фигуры почти незаметны на фоне растительности африканских саванн, особенно в сумерки, когда выходят на охоту хищники. С помощью расчленяющей окраски достигается большой маскирующий эффект у некоторых амфибий. Так, тело обитающей в Южной Африке жабы Buffo superciliaris зрительно как бы разбито на две части, благодаря чему животное полностью теряет свое очертание. Роскошной расчленяющей окраской обладают многие змеи, и среди них габонская гадюка. Яркий геометрический рисунок стирает контуры тела змеи и делает ее совершенно незаметной на фоне пестрой растительности и опавшей листвы. Характерен такой вид окраски и для многих обитателей подводного мира, особенно для коралловых рыб. Наиболее пестрой окраской отличаются представители семейства щетинозубых, например, рыбы-ангелы или вымпельные щетинозубы. Расчленяющая окраска встречается и у насекомых. Ее маскирующая защитная роль особенно велика для тех видов, которые демонстрируют ее, находясь в спокойном состоянии, как, например, сидящая бабочка-медведица, а также для медленно перемещающихся гусениц. Иллюстрации на открытке. Рыба-ангел. Бабочка-медведица. Кайя. Жаба Buffo superciliaris. Рыба-вымпельный щетинозуб.